Одна его рука свисала, перекинутая через подлокотник кресла, другая была засунута глубоко в карман. Это был шеф службы безопасности информационного отдела Гетри Стоянович. В свое время поговаривали, что после смерти Бермера руководителем отдела может стать он, однако с появлением рядом с Бермером молодого и энергичного Шалиева разговоры эти заметно поутихли. Увидев вошедшего, Шалиев приподнялся из-за стола и протянул ему руку. «Рад вас видеть, Медлев». «Добрый день, господин Шалиев». Медлев неторопливо и с достоинством пожал протянутую ему руку. Стояновичу, который являлся его непосредственным руководителем, Медлев только сухо кивнул. Стоянович в ответ даже бровью не повел. Он держал дистанцию с подчиненными. «Присаживайтесь, Медлев», — указал на свободное кресло Шалиев. «Благодарю». Медлев сел. Спина его при этом осталась прямой. «Я проверил информацию, сообщенную перебежчиком из комендантской зоны», — начал докладывать он. «Напомните, как его фамилия?» — перебив его, щелкнул пальцем Шалиев. «Стинов», — сказал Медлев. «Игорь Стинов». Шалиев сделал отметку в лежащей перед ним записной книжке и подал Медлеву знак, что он может продолжать. «Официально Стинов обвиняется комендантами в хранении нелегального эфемера и нападении на патрульных», — сказал Медлев. Сидя в своем кресле, Стоянович иронично хмыкнул. «И только по этой причине они объявили его в тотальном розыске?» — произнес он ехидно. «Таких, как он, злодеев в сфере пруд-пруди. Если начать задерживать каждого, кто употребляет нелегальный эфемер, то придется арестовывать не меньше трети всего населения». «Совершенно верно», — наклонив голову, согласился с ним Медлев. «Определенно. Стинов интересует комендантов по какой-то причине, которую они тщательно скрывают. Но ищут они его очень старательно. Был даже сделан запрос в транспортный отдел относительно регистрации всех его передвижений по сфере. Но то, что он спустился в сектор Мичурина, транспортники засечь не успели. Кстати, по внешнему виду Стинова и его поведению я бы не сказал, что он имел особое пристрастие к эфемеру. А вообще, какое мнение у вас о нем сложилось?» — спросил Шалиев. Медлев ненадолго задумался. «Стинов — человек довольно ограниченных интересов», — сказал он. «Его, как мне кажется, интересует в первую очередь только собственное благополучие. Жилье, безопасность и стабильный доход. Вот и все, что ему нужно». «Что удалось узнать по делу?» — спросил Стоянович. «Стинов утверждает, что был свидетелем подготовки боевых отрядов комендантов», — ответил Медлев. «Тоже мне новость», — криво усмехнулся Стоянович. «Коменданты были вооружены огнестрельным оружием». В комнате повисла напряженная тишина. Первым нарушить ее решился Шалиев. «Этого не может быть», — произнес он негромко. «Я бы не стал говорить это с такой уверенностью», — процедил сквозь зубы Стоянович. «Удалось установить личность инструктора, проводившего занятия стрельбой в секторе Ломоносова». Медлев достал из планшета фотоснимок и положил его на стол. Стинов опознал его. Взглянув на фотографию, Стоянович удивленно приподнял бровь. «Юзас Галкин?» — сказал он, передавая снимок Шалиеву. «Тот самый маньяк, который обращался к нам полгода назад, предлагая создать боевой отряд, вооруженный огнестрельным оружием?» «Выходит, получив отказ у нас, он нашел поддержку у комендантов», — сказал Шалиев. Подождав какое-то время и не услышав новых вопросов или замечаний, Медлев продолжил доклад. «Соседи Стинова, которые, по его словам, находились вместе с ним в секторе Ломоносова, по официальной версии комендантов были найдены мертвыми в шахте лифта. Несчастный случай, связанный с передозировкой нелегального эфемера. Излюбленный прием комендантов, когда нужно избавиться от свидетелей, усмехнувшись, прокомментировал Стоянович. И произошел этот несчастный случай именно в тот день, когда Стинов сбежал из зоны комендантского отдела, добавил Медлев. «Что собой представляла эта парочка?» — спросил Шалиев. «Полнейшее ничтожество. Мартин Турин, сосед Стинова, работал подсобным рабочим на складах производственной зоны. Дважды попадал в лечебницу в состоянии шока от передозировки эфемера. Его подружка, Карела Пасос, перебивалась случайными заработками». «Никаких связей со спецслужбами?» «Абсолютно. А у Стинова?» «Также ничего не удалось обнаружить». «Где сейчас находится Стинов?» — спросил Стоянович. «В отделении для временно задержанных». «Переведи его в бункер», — приказал шеф службы безопасности, «и жди дальнейших распоряжений». «Я могу быть свободен?» — спросил Медлев. Стоянович молча кивнул. Медлев вопросительно взглянул на Шалиева. «Можете идти, Медлев», — сказал тот. «Спасибо за работу». Когда за Медлевым закрылась дверь, Шалиев повернулся к Стояновичу. «Ну что скажете, Гетри?» «Именно то, что вся эта история звучит чудовищно неправдоподобно, убеждает меня в том, что она не придумана», — сказал шеф безопасности. «Серьезно?» — удивленно поднял бровь Шалиев. «Если бы парень участвовал в затеянной комендантами игре, то, несомненно, рассказал бы нам что-нибудь более складное и убедительное». Закинув руки за голову, Стоянович с наслаждением потянулся всем своим маленьким телом. «Придется заняться этим делом всерьез». «Да уж», — кивнул Шалиев. «Появление в сфере огнестрельного оружия чревато далеко идущими последствиями». «Оружие будет уничтожено», — уверенно пообещал Стоянович. «И уверяю вас, коменданты глубоко пожалеют, что связались с Галкиным». «Ну а что касается Стинова...» «Что делать со Стиновым, я сам вам скажу», — властно перебил шефа безопасности Шалиев. Стоянович бросил на Шалиева быстрый, ненавидящий взгляд, который не остался незамеченным. «Зачем вам нужен лишний свидетель?» — сквозь зубы процедил Стоянович. «Стинов от нас теперь уже никуда не денется», — сказал Шалиев. «Тем, что ему случайно стало известно, он оказался связан по рукам и ногам. Так почему же не использовать его по полной программе?» «Каким образом?» — мрачно поинтересовался Стоянович. «Есть у меня на этот счет одна задумка». Шалиев лукаво улыбнулся и игриво погрозил своему собеседнику пальцем. «Только вам, Стоянович, я этого не скажу, иначе вы меня опередите, а мне бы очень этого не хотелось. Все бы это могло сойти за шутку, если бы не затаенная ненависть во взглядах обоих собеседников».